не могу вам сказать, как, впрочем, и обо всех остальных, представленных мной в то волшебный вечер. И все-таки она была достаточно хороша, в этом нет никакого сомнения, поскольку я набрал целых 9 баллов, рекордный результат для новичка в самом начале схватки за всю историю гладиаторских боев. Пещерный тролль потерял свой трон уже в первом раунде, только он сам об этом пока не догадывался. Или все же догадывался? Ведь его ответная ложь, пусть даже весьма и весьма оригинальная, была поведана публике не совсем уверенно, с едва уловимым замешательством в голосе. Его неуверенность в себе пока еще только наметилась, но ничего подобного с ним до сих пор не случалось. К фальшивому хныканью и трогательным ужимкам все давно привыкли, но теперь была самая натуральная неуверенность, а этого публика не прощала. Короля лжи принято оценивать с точки зрения его лучшего выступления, поэтому, допустив небольшую оплошность, тролль заплатил за нее дорогой ценой. Стрелка прибора остановилась на 3,5 баллах. Вторая история вышла у меня еще лучше первой. Гладиаторы, стоявшие рядом со мной, помогли мне раскрыть мой актерский талант в полной мере. Я использовал драматические жесты и выразительную мимику. На протяжении 3 минут выступления мне удалось 2 раза растрогать публику до слез и 3 вызвать в зале взрыв гомерического хохота. Аплодисменты длились нескончаемо. 9,5 баллов на приборе. Лорд Нелош попытался спасти ситуацию, но спасать-то, по правде говоря, было нечего. Удар, полученный им в первом раунде, оказался настолько сильным, что он так и не сумел от него оправиться. Жалким голосом тролль поведал публике довольно-таки убогую историку, которая не стала лучше от того, что он пару раз запутался в сюжете и потерял нить повествования. Он чуть не плакал. Редкие аплодисменты. Скорее всего, из жалости. 1 балл. В 3-м раунде я умело соединил все до единого средства гладиаторского искусства. Изысканную композицию лжи, выразительную мимику, красноречивые жесты. Я играл с публикой, как когда-то импровизировал на органе сновидений. Крики ужаса, слезы радости, безудержный смех. Все эти чувства зрители пережили всего за 1 минуту, ведь на этот раз я постарался быть действительно кратким. Зал слушал, затаив дыхание, когда рассказ подошел к ошеломляющей развязке, тем громко выдохнул и разразился бурей нескончаемых оваций. 10 баллов — последнее деление на шкале. Триумф! Удивительно, как это пещерному троллю удалось вдруг стать гораздо меньше ростом. Лорд Нелош, всхлипывая, покинул сцену. Победа в 3-м раунде! Такого еще не случалось за всю историю гладиаторских боев. Я не только показал пещерному троллю, кто он есть, но еще и завоевал титул короля лжи, притом за рекордно короткое время. Это было только начало длинного пути, выложенного цветами радости. Когда Вольцетан Смейк распахнул дверь моей гримерной, в глазах у него стояли слезы. Он прижал меня к своему жирному животу. «Это слезы жадности, сынок!»